вытянул ноги и закурил. Димик взглянул на него сквозь облачко сизоватого дыма. «Как подвигается дело?» «Так себе. Насколько я понимаю, полиция утаивает кое-какие факты». «Вот как?» — удивленно вскинул брови Мейсон. Как бы в ответ, пошевелив своими кустистыми бровями, Димик внимательно посмотрел на адвоката. «Больше мерзости в жизни не слыхал», — бросил он. «Наш банк втянут в уголовное дело, да еще с убийством. Встаю по утрам и не могу понять, отчего на душе ощущение катастрофы. А потом вспоминаю, убийство, вот отчего. Вы-то, думаю, к таким вещам привычны?» «Верно», — спокойно ответил Мейсон. Дверь стремительно распахнулась. Влетевший в кабинет Родни Кафф увидел Мейсона, кивнул, улыбнулся, медленно затворил за собой дверь, после чего с выражением полнейшего безразличия подошел к столу. «Вы меня вызывали, мистер Димик?» «Да». «Садитесь. Мистер Мейсон хочет кое-что сообщить. Я подумал, что ему лучше говорить с вами, поскольку это дело ведете вы». «То, что я хотел вам сообщить, — сказал Мейсон, вынимая изо рта сигарету и выпуская струйкой дым, — касается банка. Вы их адвокаты. У Уолтера Прескотта там был счет. Я не могу выяснить, сколько на этом счете, когда они были сделаны и в какой форме они внесены. По сути, я из них не могу выудить ничего». Димик издал какие-то звуки, напоминающие кудахтанье, и, помолчав, заметил: «Я предложил вам сотрудничать. Вы отказались». «Неловко получается», — заметил Кафф. «Действительно, кое для чего это может стать неудобством», — предостерегающе проговорил Мейсон. «Банк консультируете вы. Я хочу знать об этом счете. Убежден, что они молчат по вашей указке». Димик начал было подниматься из-за стола, потом со стоном рухнул обратно в кресло. «Родни, помните, доктор запретил мне волноваться. Не волнуйте меня». «А вы не поспешили с выводами, мистер Мейсон?» — спросил Кафф. «Думаю, нет», — бросил Мейсон, не отрывая взгляда от Димика. «У меня нет времени лезть во все фолианты», — спокойно заметил Димик. «Но, насколько я помню законы, банк не имеет права отвечать на вопросы, пока тот или иной человек официально не введен в управление имуществом». «Я говорю не о том, что позволяет закон», — возразил Мейсон. «Я говорю о том, чего хочу я». «Само собой разумеется», — произнес Димик, — «обязаны в своих рекомендациях банку основываться на законе». «Вы знаете, что мне нужно», — Мейсон встал. «Надеюсь, через час получить от банка информацию». Димик гулко постучал тростью о пол. «Вы от нас ничего не получите, пока миссис Прескотт не будет оправдана и введена судом в права управления имуществом». Мейсон в упор посмотрел на владельца кабинета. «Димик, — медленно произнес он, — вы существуете в умозрительной сфере юридических абстракций. Ваше понимание прав и обязанностей зиждется на штудировании кодексов. Сейчас вам сдали карты для совершенно иной игры. Это не бридж. Вы сели играть в покер со всеми штучками. Отныне можете кооперироваться со мной или действовать самостоятельно. Это ваше, черт побери, дело. Не хотите играть сообща? Пожалуйста, я устрою скандал. Все, жду ответа через час». Димик с трудом встал на ноги. «Слушайте, вы, — закричал он, — нельзя ли без шантажа? Подумать только!